«Я сообщу родителям», — сказал Бизон, отвечающий за класс, когда я сообщил телефон и номер больницы, где лежал мой отец. И за мной закрылась дверца автомобиля. Затем учителя, держа пожарные бригады, понеслись обратно в класс. Нескольких вырвало, и они тут же стали бесполезны. А те, кто мог двигаться, утихомирили сопротивляющихся учеников и увели их в другой кабинет. Проще говоря, взрослые занимались тем, что избивали подростков до потери сознания. А когда они стали с трудом приходить в себя, не в силах связать двух слов. Им не позволили даже спокойно посидеть, вызвали опекунов и отправили по домам. До моей матери не смогли дозвониться, так что меня повели к машине класс-рукам. «Наверное, потом и в полицию позвоним», — только и сказал Бизон в салоне седана, на котором он ездил на работу. Сколько людей из класса выжило, сколько не пострадало, никто не знал. Однако у школы появилось так много карет скорой помощи и патрульных автомобилей, что пальцев на обеих руках не хватило бы пересчитать. Проблесковые маячки освещали красным школьный двор. Удивительная картина. Прерывисто смеясь, я открыл дверь собственного дома и, несмотря на раннее время, завалился на кровать в своей комнате и провалился в сон. Стоило выключить лампу в комнате, которой не достигал солнечный свет, в ней тут же воцарялась непроглядная тьма. И затем я уснул мертвым сном. Одно сновидение посещало меня за другим. Каждый раз после пробуждения мне хотелось увидеть продолжение, и потому я засыпал обратно. Содержание снов я забывал, но они казались мне достаточно важными, чтобы досмотреть их во что бы то ни стало. Когда я как следует выспался, короткая стрелка часов указывала на единицу. Я не знал, час это дня или же ночи. Поэтому провел пальцем по экрану телефона, лежавшего в изголовье кровати, и рефлекторно прищурился от резкого света. Домашний экран показал 8 минут второго, извещая меня о том, что я проспал почти сутки. Пока я спал, накопилась куча пропущенных от сибата. Горло страшно пересохло, и когда я попытался сказать что-нибудь вслух, голос прозвучал до отвращения хрипло. Кое-как разлепив будто склеившиеся веки, я потер глаза. Поднялся, дошел до холодильника и залил в себя воды. В желудке будто был вакуум, горло подкатывала тошнота. Я сгрыз несколько тостов, принял душ и, наконец, почувствовал себя нормальным человеком. А когда от нечего делать уселся в гостиной, смартфон завибрировал. Звонил сибатом. Алло? Алло. Идзона, это я, сибата. А. Ты что наделал? Что ты наделал? Его голос от чего-то дрожал. Да ничего не наделал. Наши тупоголовые товарищи сами себя поубивали. Поубивали, да. Ты же почистил тот смартфон и утопил его в бачке унитаза? Да. Ну, тогда все в порядке. Я ждал гудков отбоя, но сибата так и не повесил трубку. Снова раздался его голос. Ну, что-то все же случилось. Я просто выполнил свою роль и отправил письма. Класса больше не приближался. А там, как бы сказать, стоял шум и гам. Катай пронеслась по школе и велела всем собраться в спортзале. Ничего нам толком не объяснили, то ли драка какая-то шла, то ли бунт. Зачем-то родителей вызвали. Что вы там наделали? Если бы учудили что-то крупное, это бы появилось в новостях, но там молчат. Чего ты добивался, рассылая эти письма? Ну, Идзона-кун, объясни мне. Сибата говорил беспокойно, не понимая, к чему привели его действия. И я начал рассказывать. Какой эффект оказали на класс отправленные Сибатой фотографии? Насколько мощный взрыв случился из-за них? Письма, изображения, ножницы, хлопки в ладоши, кровь, падение замертво. Какое-то время Сибата продолжал слушать, а затем надолго залился смехом. Всей душой я чувствовал, что переступил определенную черту. «Какой ты конченый». Едва слышным шепотом повторил одноклассник некогда сказанную им самим фразу. «Давай потом сходим поедим чего-нибудь. Сейчас выходить на улицу запретили, типа сидите дома, потому давай потом. И тогда все мне расскажи». На этом разговор завершился. Сибата назвал меня конченым, но при этом позвал на обед, значит не стал бояться. Удивительно. Я заказал пиццу на дом, запустил подключенную к телевизору игровую приставку и без конца ел пиццу и играл. Дня через три явился полицейский в сопровождении учителя и попросил с ним поговорить. Но от моего рассказа лишь скривился. Почему-то по почте пришли фотографии, на которых Танаба занимается сексом. Танаба взбесилась, ей захлопали в ладоши. Она убила себя, потом взбесился Фусими, его попытались остановить. Все слетели с катушек и начали один за другим умирать. Само собой, от такого рассказа полицейский, молодой лет 20, скривился. Я кучу раз повторял одно и то же, а он все никак не мог переварить услышанное. Меня спрашивали, не знаю ли я случайно что-нибудь о том, что предшествовало произошедшему, но я ответил, что ничего. Когда допрос закончился, я захотел поговорить с Минатом и кучу раз позвонил ей. Но она не отвечала.